Глава 31. На мне пугающее количество украшений. Триада металла, бумаги и боли. Больничный браслет, словно наручник, приковывает меня к душе сестренки Брандо, которая сражается за жизнь. Подвеска, оставленная на пороге неизвестно кем, стягивает шею, как серебряная петля. Напоминание о девушке Шарпа, умоляющей меня найти ее. Заколка с окровавленного банта Лизи, которую я стащила в участке, будто сломанный ноготь, застрявший в волосах и царапающий кожу. Жива. Три девушки тянут в разные стороны, раздирая меня на части. «Как ты?» — спрашивает Шарп. «На тебе лица нет?» Я киваю, забираюсь в джип, не собираясь объяснять, почему у меня нет для него другого лица. Прежде чем сделать первый вдох, я опускаю все четыре стекла. Отпиваю из стаканчика ровно столько, чтобы не расплескать содержимое. Соус табаско обжигает горло. Сидящий рядом Шарп уже проглотил половину своей порции, отпихнув в сторону оливку, фаршированную сыром с голубой плесенью, и перчик халапеньо, обжаренный во фритюре. И теперь так громко грызет сельдерей, что я слышу хруст, несмотря на рев проезжающего мимо мотоцикла. С детства у меня была склонность к мизофонии или, по-научному, ненависти к звукам. Еще одна особенность в арсенале моей сверхчувствительности. Еще одна особенность, которую Шарп использует против меня, догадывается он об этом или нет. Обычные звуки, вроде чужого дыхания в постели или чавканье за столом, могут истошно вопить у меня под кожей, как обезьяна-ревун. Постукивание карандашом по столу, чирканье ногтем по приборной панели. Так бывает не всегда, но достаточно часто. Мама говорила, что я слышу, как растет ноготь или падает звезда. Первое или второе зависело от того, была ли она в романтичном настроении или нет. Шарп мог бы с таким же успехом хрустеть на зубах детской косточкой. Я откидываю спинку, в салоне становится тесно. «Что ты думаешь о Брандо?» — спрашиваю я. Шарп откусывает сельдерей. «Примерно то же, что и раньше». «А таинственный парень, который платил ему за чтение писем Ники, тебя не заинтересовал?» «Брандо же сам сказал, сумасшедших хватает. Это не обязательно куда-то ведет». Шарп лжет. Он протягивает длинную руку и поднимает список с пола под моим сиденьем, куда его уронил. «Похоже, на сегодня экскурсии закончены. Сейчас около пяти. Самое время зарегистрироваться в отеле. Не слишком рано, чтобы тебе успели подготовить номер, не слишком поздно, чтобы поменять его, если там будет пахнуть носками. Если департамент откажется, я сам за тебя заплачу». Я включаю зажигание. «Я подброшу тебя до твоего пикапа». «Ночевать дома — это неоправданный риск». «Я рассчитывала риски для ракет, которые доставляли людей в космос. Думаю, я сумею оценить, стоит ли мне сегодня спать в своей постели». «Хотелось бы верить». «Может быть, станет понятнее, если я попробую объяснить. Если говорить о коммерческих рейсах, то Федеральное авиационное агентство заботится не столько о том, выживут или погибнут космические туристы, сколько о расчете рисков для людей на Земле. Представь себе, что ракета взорвется, и горячие обломки и части тел посыплются с неба на пляж. Мы заботимся о невинных людях, о космических туристах тоже заботимся, но они своего рода каскадеры, которые идут на риск осознанно. Я хочу, чтобы Шарп окончательно это понял. Я думала так про себя лет с 10. Я каскадер, и я хочу выжить и приложу все усилия, чтобы выжить, но прыгать в неизвестное, никогда не теряя бдительности, для меня обычное дело. Я не уверена, что выразилась достаточно ясно. Я не хочу выглядеть мученицей. В мою ДНК с рождения заложен риск. Только и всего. Шарп качает головой. «Ты так долго не протянешь. Говоришь, что до последнего вздоха предана голосам в твоей голове. Ты не миллионер на увеселительной прогулке в честь дня рождения. И ты не просила этого чокнутого придурка, помешанного на заговорах, собирать фанатиков на твоей лужайке. Это реальная физическая опасность, Виви. Это больше, чем все остальное, похоже на извинения. Самое явное проявление его беспокойства. Но я сосредоточиваюсь на оборотах, которые меня задели. Долго не протянешь, до последнего вздоха. Откуда ты знаешь, протяну или нет? Замечаю я сухо. Меня все устраивает. Это я не устраиваю тебя и таких, как ты. Так ли это? Все ли меня устраивает? Сейчас мне лучше или хуже, чем было в 10, 15, 20 лет. Мысли возвращаются к пузырьку с 4 розовыми таблетками. И не первый раз за этот день. Скоро останется 3, 2, 1. Что я буду делать потом? Крадучись, проберусь в кабинет незнакомого психиатра и буду 45 минут безуспешно уговаривать выписать мне рецепт на 90 дней. Возможно, я больше похожа на Шарпа, чем мне хотелось бы. Если ты долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя. Фридрих Ницше. «По ту сторону добра и зла». 1886. Перевод Полилова. Спасибо тебе, Ницше, за веру, что наука убила Бога. Я могу искать свет в небесах, но на земле следую своим самым темным инстинктам, как цепочки грязных следов. Совсем как Шарп. Взгляд падает на его ботинки, покрытые коркой грязи. Я вижу перед собой забытую могилу девушки. Вот только какой из них? Мы едем молча, пока я не упираюсь в кузов джипа, стоящего за его пикапом. Шарп не спешит выходить. Он протягивает руку и подсовывает палец под больничный браслет, и его прикосновение к моей коже, словно оголенный провод. «Должно быть, это нелегко», — говорит он. Я понимаю мгновенно. Это не про сестренку Брандо, которая сражается с драконом на больничной койке. Шарп говорит обо мне, добавляющей в свой флот и ее дракона. Он проводит пальцем вниз по моей ладони, прежде чем отдернуть его. Я ненавижу себя за то, что хочу вернуть его палец. Шарп вылезает из джипа, хлопнув дверцей. Затем просовывает голову в открытое окно. «Больше не спрашивай о девушке и браслете». У него в горле комок. Он уходит прежде, чем я успеваю ему ответить. Я паркую джип в переулке. Я все увереннее перелезаю через забор, совсем как подросток, но все меньше уверенности испытываю, пытаясь проникнуть в темноту, носящую имя Джесс Шарп. «Больше не спрашивай о девушке». Его слова словно червячок в моей голове, который копошится и копошится. Так трудно найти баланс между двумя Шарпами, тем, кто сочувствует моим драконам, и тем, который предупреждает меня не заходить слишком далеко. Я крадусь по двору, огибая столбики палатки и норы тарантулов, и броню себя. Мне следовало спросить его напрямую, «Это ты убил челнока его собственным лассо и оставил лассо в качестве сувенира?» Мне следовало быть более кинематографичной, вытащить подвеску из-под рубашки и поинтересоваться, не он ли забыл ее на моем крыльце. И в палатке М. Я спросила бы, откуда он вообще знает, как пишется ее имя, сокращенное от имени прабабки Эмилин. Я ничего не понимаю ни про него, ни про эти подвески. Моя голова забита Шарпом, словно ватой, и до меня не сразу доходит, что служайки больше не доносятся вопли из мегафона. Вообще ни звука, кроме дальнего скрежета газонокосилки. Когда я перебрасываю ногу через подоконник в ванной, тишина внутри плотная, словно жижа, в которой я сейчас увязну. По дороге в гостиную я врубаю кондиционер, отчаянно желая ощутить хоть чье-то присутствие, хоть что-то, что нарушит эту тишину. Замок на входной двери цел, разбитых стекол нет. Единственный человек за окном — бегунья, многозадачница, с детской коляской и немецкой овчаркой, натягивающей поводок. Пробегая мимо, бегунья с тревогой оглядывает мой дом. Причину ее тревоги я понимаю, выйдя на крыльцо. С качелей на веревке свисает чучело. На футболке надпись «Конец близок». Голова — глобус. Вытаращенные глаза — моток рыжей шерсти вместо волос. Нарисованный рот в виде кричащей звезды. Полагаю, это я. Детская игрушка — ракета, воткнута в грудь там, где должно биться мое сердце. Я перерезаю веревку и тащу чучело к мусорным бакам в переулке. И только потом решаюсь выйти на лужайку, которая захламлена, как после дня рождения у бесенят. Сломанные садовые стулья, пустые бутылки из-под воды, обертки от сэндвичей, пакеты из-под чипсов и плакаты раскиданы по траве. Уродливое масляное пятно в виде амебы на подъездной дорожке. Арендованный автомобиль тоже исчез. Быстро, как и обещали в автомастерской. Или его украли. Я не хочу об этом думать. Я подпрыгиваю, когда в кармане жужжит телефон. Сообщение от Бридж. По телевизору показывают Бубу Ганза перед нашим домом. Как ты? Я тычу пальцем в телефон, испытывая облегчение от того, что она протягивает мне руку. Тот поцелуй с Майком, словно кусок свинца в моем сердце, который шевелится всякий раз, когда я двигаюсь. Только что вернулась. Демонстранты разошлись. Все спокойно. Про чучело я не упоминаю. Три точки в сером пузыре на том конце катаются на своих плоских американских горках. Все гораздо хуже, чем я думала. Не следовало тебе ходить на его шоу. Я начинаю писать ответ, но серый пузырь появляется снова. Бридж печатает. Все еще печатает. Пузырь исчезает. Теперь это тревожный пузырь. Для меня. Она удалила что-то про Майка. Он рассказал ей про то, что случилось вчера. Одному из моих коллег пришлось пройти курс психотерапии из-за эмоционального ущерба, причиняемого этими исчезающими цифровыми пузырями. Я смотрю на экран. Ничего. Бридж закрыла за собой дверь. Я чувствую где-то в животе щелчок, как в детстве, когда она исчезала в синем коконе своей спальни. Куда бы мы ни переезжали, она красила стены своей спальни в один и тот же колер — «Святая святых». Никакой другой оттенок от другого бренда не подходил, даже если был почти в той же гамме, и даже если маме приходилось в субботу прочесать 8 магазинов, чтобы найти нужный. Мы втроем красили стены до утра. Мама поощряла этот ритуал, потому что Бридж была одержима и не ложилась в кровать, пока стены не обретали оттенок «Святая святых». Колер на стенах спальни, в которой она спит с Майком, называется «Пармезан». Интерьерный дизайнер, берущая $200 в час, настояла на том, что покрасит стены сама. Поэтому окантовка вышла такой идеально ровной, что на нее больно смотреть. Я таращусь в телефон еще 5 минут. Больше никаких пузырей. Больше никакой Бридж. Я выпиваю 2 бутылки пива «Моделло», прежде чем вытащить из-под раковины мусорный пакет и выйти на крыльцо. Почти сразу я замечаю патрульную машину, припаркованную через 2 дома. Один коп. Очки авиаторы такие же, как у Шарпа на лысине. Я его знаю. Выращивает в своем саду кабачки с перцами, а потом пакетами раздает их в участке, как денежные пожертвования. Уверена, с оружием он управляется не хуже. И все же вряд ли они послали лучшего. Краем глаза я замечаю движение во дворе. Кто-то возвращается. Рука находит кобуру под футболкой прежде, чем голова успевает обдумать. Это Мэри, мама М. Она в розовом спортивном бра и сейчас поднимает с земли плакат, который воткнули в землю в углу двора. Мэри кивает и направляется ко мне с зажатым подмышкой плакатом и тремя смятыми жестянками в руках. «Врагу такого не пожелаешь», — говорит Мэри. «Злобные тупицы. Когда я была маленькой, моего брата били за то, что он черный. И чтобы ты знала, били каждый день. Он приходил домой в слезах, а мама вечно изрекала одну и ту же мудрость. Каким бы ни был вопрос, отвечать нужно любовью. Эм мягкая, как мыло, совсем как она. Я пытаюсь вымыть это из нее, потому что моя мать была не права». Одной рукой она швыряет банки из-под колы в мой пакет, другой обводит двор. «Эти люди не знают истинной любви. Никогда не получали ее, никогда не дарили. Они знают только ложь, которую дает им власть над теми, кто выглядит или ведет себя иначе, чем они. У нас, черных, свой пунктик насчет теории заговора. Слыхала про план короля Альфреда?» Я мотаю головой. «Посмотри в сети», — советует она мне. «Почитай историю и скажи мне, что в этом нет ни крупицы правды». «Посмотрю», — отвечаю я неловко. «И спасибо тебе за то, что вытащила плакат. Извини за все это». Мэри подбоченясь кивает в сторону патрульной машины. «Я заметила наблюдение. Вот что значит быть белой и иметь сестру замужем за копом». Я не спорю, потому что она права. «Если этого будет недостаточно, — выпаливаю я, — то я на деньги матери, которые она мне завещала, найму охранников, чтобы следили за всем кварталом». «Твоя мать никому не позволяла припирать себя к стенке», — замечает Мэри. «Ты такая же». Она удивляет меня. Я вижу в людях столько разного, но порой не умею разглядеть главного. Мэри возвращается к себе, подбирая на ходу мой мусор. «Твои враги станут друзьями, а друзья — врагами. Держи и тех, и других при себе». А эту мудрость всегда изрекала моя мать. На ужин я доедаю холодную картошку фри из рюкзака вместе с 6 крекерами Ритц и сомнительным сыром из холодильника. Подтягивая воду со льдом, я вбиваю в поисковой строке «План короля Альфреда». Совсем не то, чего я ожидала. Оказывается, это роман 67-го года о сверхсекретном плане ЦРУ по заключению чернокожих в концентрационные лагеря. Обласканный критиками автор, рано освоивший вирусный маркетинг, вызвал истерику, обклеив нью-йоркское метро листовками с цитатами из романа, забыв упомянуть, однако, что все это выдумка, авторский вымысел. О романе почти забыли, но план короля Альфреда по-прежнему вплетен в жизнь Черной Америки, пророчествуя и наводя ужас. Поскольку в нем есть и Эдгар Гувер, и Мартин Лютер Кинг, и Малькольм Икс, и ФБР. А теперь есть Буба Ганс. По сравнению с этим, его нападки на Илона Маска и теории про самов геев кажутся безобидными, но также глубоко цепляют на крючок. Не знаю, легче ли мне от того, что теории заговора — не изобретение ужасного 21 века, что они полыхали буквально с тех пор, как в 64 году нашей эры Нерона обвинили в поджоге Рима. Играл ли Нерон на скрипке, пока его город обращался в пепел, сгорая дотла? Доказательств нет, но история сохранила это обвинение, потому что в нем был резон, запал, потому что Нерон перекраивал город по своему разумению и попутно казнил сотни христиан, обвинив их в поджоге. Властолюбивый диктатор плюс паранойя плюс время. Мог ли он своей рукой запалить тот факел? Откуда мне знать? Версия не выглядит невозможной. И только это имеет значение. Я достаю телефон. Бридж дописала свой пузырь. «Может быть, тебе лучше уехать?»